Рад за вашу маму, что она занимается полезным делом. В ночных видениях и кошмарах ее нет ли физиологической причины, которую можно устранить, или причина исключительно психическая? Помогите ей в этом, разъясняя эти состояния, указывая на бессилие врагов что-либо сделать. Если бы они могли что-то сделать, то и не устрашали бы видениями. Руки у них связаны, поэтому злобу свою изливают в ругани, видениях и прочь. К вашей характеристике, я полагаю, следует еще добавить: горда, тщеславна, осуждает ближних и прочь. Стишок, молитва Иисусова, твердится лучше после поездки просто потому, что отец Стефан, иеросхимонах в Кисловодске, помог и помогает, а вашего тут нет ничего. А монахине Серафиме Елене Ефимовне, то, что вы написали, верно. Но относительно ее могу сказать, что новое в ее голову, а тем более в сердце, вбивается трудно, и наоборот. Выкинуть дурь еще трудней. Да и сделать это можно с ней, лишь имея большое терпение и любовь. Всякое, даже небольшое навязывание, встречает сопротивление. Дуги гнут с терпением, и не вдруг, а действия микробов, бесов. Они пользуются естественными свойствами и греховными привычками, чтобы мешать и тормозить в пути. Вы не принимайте горячо к сердцу, что она не слушает. Говорите слегка то, что считаете нужным, и достаточно. Действенность слов не увеличивается от настойчивости или физической силы произношения. Тем более упреки ослабляют действие слов. Предоставьте это Богу. Всякий сеятель знает, что много семян пропадает зря, но все же сеет. Вы напоминаете ей, что все мы, не имея внешних подвигов, должны компенсировать внутренними, которые, несомненно, от нее потребуют и любовь, терпение, смирение и прочее, прочее. А за легкое, чтобы не сказать легкомысленное, отношение к взятым обязанностям, монашеским обетам, не погладят по головке. Если за всякое слово праздное дадим ответ, то что же сказать о всем устроении, о всей устремленности не вперед, а назад? За оборачивание назад некто превратилось в соляной столб. И еще сказано: ненадежен взявшийся за плуг и оглядывающийся. И еще: вымытая, и пес возвращается. Увы, я первый повинен в этом, поэтому иногда с горечью наблюдаю и других. Но осуждать не могу, ибо все это на мне исполнялось неоднократно. Не осудите меня. 4 апреля 1946 года.